Они вернулись в отель только к вечеру. Сандра стояла под душем, когда в дверь ее номера постучал Чезаре и попросил впустить его на минутку. Сандра завернулась в халат и с мокрыми волосами выбежала из ванной. Чезаре запер дверь и потащил Сандру к окну, задернутому шторой. «У нас был обыск», — встревоженно сообщил Чезаре. «Странно, что добрались до нас только теперь. Что-нибудь пропало?» «Пропало. Пленка со снимками Лео в короне и все отпечатки. Теперь нет никакого следа находки, только в нашей памяти». «Знаете, Чезаре, мне кажется, что это дело рук вашего нового знакомца». «Профессора из Турции? Зачем ему пленка, если я отдал хороший снимок? А может быть, ему нужны увеличения? Трудно разгадать истинные намерения, когда не знаешь побудительной причины. Вы сами говорили, что он ушел с угрозой. Неизвестно еще, кто он на самом деле. Капитан Каллигари мне рассказывал, что в Танжере, международном воровском центре, британский паспорт стоит всего 50 фунтов, а американский и совсем пустяки 20. Ну ладно, что поделаешь, ясно, что надо удирать отсюда, пока целы. Алмазы, корона, таинственные незнакомцы. Пора. Надо уметь вовремя уйти со сцены. Идите к нам скорее. Я только оденусь. Есть постоянная линия с хорошими пароходами Кейптаун-Бомбей. 4500 миль. Можно добираться через Аден. Тоже есть линия, сообщила Сандра, перелистав красочные проспекты и толстый справочник. Раз в 2 недели. О, несчастье! Позавчера ушел теплоход на Бомбей. А вот примечание, что в осеннее время линия на Аден по особому расписанию. Неужто сидеть здесь еще 2 недели? А самолеты? С самолетами тут что-то сложное. Надо лететь в Йоганнесбург, оттуда или в Каир, или опять же на Аден и Карачи. Обойдется в огромную сумму. Сандра обернулась на прикосновение руки Лиа. Испытаем счастье, а? Мое счастье. Давайте позвоним в порт. Лиа сняла трубку и подала ее Сандре. Та довольно долго ждала ответа. Брови Сандры поднялись от удивления. Она переспросила: «Завтра? Завтра?» и повесила трубку. «Ну что?» — не вытерпела Лиа. «В порту французский теплоход, направляющийся в Бомбей. Отходит на рассвете. Есть места и в дешевом туристском классе». Сандра взглянула на часы. 10 часов до его отхода. «Поехали?» Лиа вскочила. «Едем немедленно!»